Я ушел в монастырь. Тот самый, откуда привезли гору и рукосечных. В этом я видел особый знак. Я почти забыл все, что было со мной в миру. Пока из колодца не всплыло тело Лады. Я укрыл ее тело в подземелье, чтобы она была рядом. Я не хотел, чтобы ее вскрывали, чтобы ее касались чужие руки. Уже полгода, как я был в монастыре. Я уверовал в спасение и в обетование, данное нам Христом. Мой страх потерять жизнь вечную, рассеяться прахом, оказался сильнее. Я все рассказал на исповеди. Иоэль умолк, прикрыв воспаленные глаза. Будимир приложил к его губам флягу и через силу залил несколько капель воды. «А как же Миру?» «Это вы намазали тело Лады священным маслом?» «Я не понимаю, о чем вы говорите?» «Брат, ты сможешь нарисовать карту подземелья?» — спросил Будимир. «Да». Будимир вложил в ладонь Иоэля кусок кирпича, и монах, с трудом двигая рукой, нацарапал план подземелья. «Скорее туда! Мы в 200 метрах от сокровища!» — зажегся Будимир. «Тебе придется вернуться», — остановил его пыл Егор. «Монаха надо скорее доставить в больницу». «Надо, значит, надо. Но у тебя только час до рассвета». Будимир привычно поискал глазами наручные часы, но их забрали еще при аресте. «Мы пскобские, прорвемся». Язычник мрачно кивнул головой и, крепко поддерживая Иоэля под мышки, повел его к выходу из пещер. Основательно запомнив план, нацарапанный Иоэлем, Севергин уверенно шел внутрь горы. До входа в неведомую сокровищницу оставался еще один поворот подземелья. Впереди сухо хлопнуло, словно проткнули зубочисткой воздушный шар, и Егор безошибочно опознал выстрел из пистолета с глушителем. Заскрежетало железо, словно поворачивали на петлях старую железную дверь. Чутко прощупывая пространство впереди, Егор двинулся вперед. Он шел по узкому, извилистому руслу, затиснутому между мегалитами. Вскоре открылась рукотворная часть подземного хода. В мерклом свете фонарика Севергин едва не споткнулся о связку тротиловых шашек. Осмотрел маркировку. Взрывчатка была из новых запасов, выпущенных в этом году. Какими пользовались промышленные взрывники и изредка спецслужбы. Мелькнули старинные дубовые распоры, поддерживающие своды рукотворной галереи, и Севергин остановился у спуска в колодец. Ржавая решетка была откинута. Гигантский замок снесен выстрелом, а сама узкая штольня наскоро осушена несколько минут назад. Егор спустился вниз по скобам-перекладинам, прошел мимо ржавых цепей и воротов, миновал влажное подземелье еще недавно залитая водой, и по кирпичным ступеням поднялся выше, куда не достигала вода при затоплении ловушки. Подземный ход оканчивался округлой залой, похожей на просторный гулкий грот. Севергин обвел фонариком искрящиеся стены. Колонны, выточенные в виде витых стеблей, поддерживали арки свода. Тончайшая соляная изморозь покрывала барельефы из белого камня, смеющихся львов с процветшими хвостами, крылатых барсов и кентавров-китоврасов. Этот подземный храм был на тысячелетия древнее монастыря. Его арочный вход когда-то выходил на склон холма. Теперь же он был наглухо заложен тесанным камнем. Гаснущий фонарик нащупал во тьме возвышение из белого камня, языческий алтарь. Севергин подошел ближе и осветил фонариком алатырь-камень, разглядывая прямоугольный отпечаток в соляной щетке. — Здравствуй, мой яхонт-князь! — эхом рассыпалось под сводами пещеры.